Глава 14. План. Эйнар. Боги, за что? Чем я заслужил такое наказание? Мы уже битый час сидели в моих апартаментах, и я распинался перед ведьмой, объясняя суть военных учений. Она постоянно перебивала меня, задавая по нескольку раз одни и те же вопросы. «Нет», — вздохнул я устало, уронив голову на руки. «Это невозможно. Будет грандиозный провал. И меня точно Вермонт сошлет куда подальше и лишит всех званий». «Ваша светлость может все-таки отменить учение», — невозмутимо спокойно произнесла студентка. Она тоже устала от моих объяснений и выглядела в моем теле измученной. «Ни в коем случае!» Твердо отчеканил я, чувствуя, как злость закипает во мне снова. Вот бы Нар поживился моими эмоциями. Что-то я стал слишком ярко реагировать на все. «Но почему?» «Да потому что срочно нужно вычислить шпиона в Академии, пока он или она не смылся отсюда». Слишком горячо выпалил я, подскочив с кресла. «Шпиона?» — округлила ведьма-ректор глаза. «В Академии шпион?» «Да, и, возможно, не один». Я снова сел на место и прищурился, смотря на свою проблему. «Случайно, не ты ли шпионка?» «Я?» Еще больше расширились ее глаза. «С чего вы взяли?» «А с того, что прошлое твое мутное, Златовинц». — прошипел я, глядя в упор на свое такое родное лицо. — Твоя родина — Ралия. Родителей у тебя нет, и никаких родственников тоже. Да к тому же, неинициированная морская ведьма. Не находишь все это странным? — Нет, не нахожу. — уверенно ответила она, не отводя глаз. — Я точно не шпионка. Вы зря теряете время, ваша светлость. — Ты хорошо знаешь педагогов и коллег по цеху? — Думаю, достаточно. А что? — напряглась она тут же. — Может, тогда поможешь? Я встал и подошел к столу, достал из ящика исписанный листок. — Вот список артефакторов Академии. Кого из них знаешь? Как думаешь, кто точно не шпион, а кто, возможно, им является? Может, хоть какая-то польза от тебя будет? — Давайте посмотрю. Тут же оживилась ведьма. Она долго вчитывалась в строки, помечая что-то карандашом, проговаривая вслух свои версии. «Нет, Дана точно не шпионка, она мухи не обидит, а вот Саллер очень подозрительный тип». Нахмурилась она, внимательно изучая список. «Слишком болтлив и вечно с вопросами лезет». Я сидел и в нетерпении ждал, когда она закончит. «Вот, у меня на примете только семеро, кто, возможно, является шпионом, но это не точно». Протянула она список. «Уже лучше», — хмыкнул я. «Ты что же, всех их знаешь?» «Я учусь третий год, тесно сотрудничаю с преподавателями и некоторыми студентами», — спокойно отвечала ведьма. «Мне не зря выделили грант на разработку изобретений. Я сильный и талантливый артефактор. Многие советуются со мной». «Да?» — усмехнулся я. «Скромности тебе не занимать, Златовинц». «Прекратите мне тыкать. Я вообще-то ректор в вашем теле». «Это не по уставу так обращаться ко мне». Поджала она губы, скривившись. «Давай уже не задирайся, и без твоих выкрутасов хватает проблем», — сдвинул я брови. «Но спасибо за помощь. Буду тщательнее следить за этими личностями». «Значит так, сегодня же идешь в лавку к артефактору и заказываешь камень для амулета». «Я? Вообще-то теперь ведьма вы», — напомнила она. «Да и денег у меня столько нет. Кто оплатит заказ?» «Дохлый тролль. Я оплачу. Тогда придется идти нам вместе, в город». Процедил, понимая, что это лучший вариант. «Отлично! Заодно я договорюсь от вашего имени с господином Терье, чтобы он вновь позволил нам с Илоной работать на него под вашим прикрытием». «Что? Не впутывай меня, ведьма, в свои темные делишки!» «У меня даже дыхание сперло от такой наглости!» Не смей ничего от моего имени делать. Жадина. Показала она мне язык. Денег заработать не даете, бедной сироте. На вашу стипендию не проживешь. Ну и аппетиты у тебя, студентка Винс. Стипендии ей не хватает. Разозлился я снова. 300 золотых пеньеров ей мало. Да когда я учился в академии, нам в два раза меньше платили. Еще непонятно, кто тут жадина. 300! Подскочила она. А 160 не хотите? 300 у нас даже курсанты-отличники не получают. Хватит врать. Отличники получают 350, я сам видел ведомости. Нашла, чем меня упрекнуть. Что? Да откуда вы взяли эти ведомости? Чуть не задохнулась она от возмущения. Курсанты, отродясь, таких денег не видели. Можете сами у них спросить. Ваши бухгалтеры все врут. И тут я задумался. Неужели старый ректор еще и курсантов со студентами обкрадывал? Совсем совесть потерял. Я разберусь, обещаю, как только вернусь в свое тело. Недоверчиво покосился на ведьму. Надеюсь. Завтра же оформляешь меня в качестве помощницы. Буду приходить в свой кабинет. Напомнил я, что работы предстоит много. Там мы будем готовиться к учениям. Хорошо, что успел слетать на разведку в горы. Осталось только карты подготовить. — А чего это вы раскомандовались? Я не обязана вам помогать. Вспылила она, вдруг подскочив со стула. — И вообще, вы хотите прогуливать мою учебу? — Сядь на место! Рявкнул я, тоже встав с кресла. По привычке хотел посмотреть на нее сверху вниз и припечатать своим грозным ледяным взглядом, но сейчас из-за маленького роста не получилось. Мой взор, наоборот, поднялся вверх, чтобы заглянуть в лицо лжеректору. Ай, дохлый тролль, ведьма мелкая. И не сяду. Вы вообще-то мое место занимаете. Теперь я ректор. Сложила она руки на груди. За что меня так Нуг покарал? Студентка Винс, забываешься, процедил я. По твоей вине мы оказались в клоаке у тролля. Так что надеюсь на твое благоразумие. Хорошо. Вдруг она села на стул обратно. Неужели совесть проснулась? Надо рассказать Илоне, что мы с вами поменялись телами. Не смей этого делать. Никто не должен знать. Процедил я сквозь зубы. Твоя подружка проболтается, и все рухнет. Но она заметит, что со мной что-то не так. Мы же подруги. Упрямо поджала она губы. Илона не глупая. Значит, буду меньше с ней общаться. А еще лучше поссорюсь, чтоб не лезла. Пришла мне отличная идея, как избежать общества студентки. Не смейте, как я потом с ней мириться буду. Вдруг она меня не простит. Если настоящая подруга простит, а если нет, значит, она того не стоит. Хмыкнул я. Бесчувственный чурбан, прошипела ведьма. Правду говорят, что у вас сердце ледяное. Истину говорят. Так что не подставляй меня и веди себя соответствующе. Гордо расправил я плечи. Не порть мой авторитет грозного военачальника. Кстати, вы забыли. У вас же дежурство по столовой. Осталось 13 дней. Ехидно улыбнулась она. Что? Опешил я. Какое еще к троллю дежурство? От меня и наказание срочно! Не могу, ухмыльнулась ведьма. Я же подорву ваш авторитет непоколебимого генерал-майора. Отменю наказание, и все будут думать, что вы мягкотелый. Ведьма, прошипел я, понимая, что она права. Чтоб тебя злой Нуг покарал за твои деяния. Это мы еще посмотрим, кого он покарает. Вальяжно развалилась она на стуле. Теперь я ректор, и вы будете слушаться меня. Что? У меня глаз задергался от таких заявлений. Если учения провалятся, и я не найду шпиона, я тебя уничтожу, ведьма. Не провалятся. Мы найдем крысу, обещаю. Самоуверенно улыбнулась студентка.